Глава 20. «Да что же это? Да как же это?» — кудахтал Йосик, мигом уловив диспозицию. А она была предельно проста. В углу лежат какие-то мешки, завлекательно обтянув своей тканью острые углы денежных пачек. Мы со Штырем сидим, если не в дрова, то слегка накидавшись. А это могло означать только одно. Мы что-то натворили, а теперь ему, гордости любящей мамы Доры Моисеевны, нужно будет за нами хорошенько прибираться. «Задача понятна?» — спросил я, показывая на угол и внезапно осознавая, что мы этими бабками закроем дыру в нашей будущей единой России. Фактически, если бы Гусев сам нашел этих подольских кидал, ему бы не надо было сливать задешево банк. «Да уж куда понятнее», — вздохнул Йосик. «Пропустим через кассу, продадим валюту на физлиц, а потом внесем обратно депозитами. С вас паспортные данные счастливых покупателей валюты, Сергей Дмитриевич». «Нариков помоечных бери», — сказал я после раздумья. «Они уже передохли почти все, но паспорта у нас. Скажешь мне потом, сколько тут получилось». «Так вы что, их не считали?» Йосик вытер высокий лоб платочком. Там даже пот выступил. В его системе координат случившееся было чудовищным кощунством. Деньги и не посчитать, это было просто невозможно. «Мы их даже не взвешивали», — развел я руками. «Короче, тащите это все в кассу и считайте сами. И за кассирами покрепче приглядывайте, а то у нас уже есть одна такая, отрабатывает». Как увидела кучу денег, так и вылетела кукушка из пустого дупла. «Хе-хе», — коротко хохотнул Штырь, а когда Йосик побежал отдавать нужные распоряжения, спросил. «Кстати, босс, а куда Любка подевалась? Чё-то давно не видно её. Ты её кончил, что ли?» «Да ну нахрен», — возмутился я. «Ты меня за кого принимаешь?» «С ней одна доценша из театрального занимается. Делает из нашей лохушки светскую львицу». «Кого делает?» — выпучил глаза Штырь. Я доразлил двин, и мы чокнулись. «Дорогую шалаву из нашей Любки Капотнинской делает», — перевел я ему сказанное. «Будет по верхам работать. Баба она симпатичная, сиськи зачетные. Лоск придадим малости в бой. У нас высший свет такой, что им и Любка пока сойдет. Потом, конечно, все посложнее станет. Нужны будут артистки всякие, фотомодели. А пока богатый пипл и Любку схавает. Тем более, что она порнухи уже прилично отсмотрела. Повышает, так сказать, профессиональный уровень». «Наш человек в Гаване», — понимающе покачал головой Штырь. «Зачетно. Пипл хавает, значит». «Хорошо сказал, надо запомнить». И тут раздался звонок. Это был Копченый. «Шеф!» — услышал я голос на том конце провода. «Два часа дня, Долгопрудный, городской парк у Среднего Нижнего пруда, без вариантов на отмаз». «Ты бухой там, что ли?» — подозрительно спросил я. «Так какой все-таки пруд, Средний или Нижний? Я ни хрена не понял». «Средний, Нижний!» — повторил Гриша. «Там еще есть Средний и Верхний, но тебе туда не надо, тебе к Среднему Нижнему. Это ж Долгопа, помнишь, как мы в школе с ними махаться ходили? У них же все не как у людей». «Кто? Можешь сказать?» — сжал я зубы в нехороших предчувствиях. «Животное одно», — ответил Копченый. «Как у нас, только Долгопрудненский». «Понял», — ответил я и повесил трубку. «Доллар, минута и на входящие, между прочим». В Долгопрудный я поехал на девятке, взятой у одного из пацанов, и сам сел за руль. Ни к чему злить людей своим достатком. Особенно госслужащих, работающих за копеечную зарплату. У них сразу ценник расти начинает, когда видят, что собеседник демонстрирует избыточное материальное благополучие. Золотые Патек Филипп, что братва поднесла в подарок, тоже в кармашек прибрал. «В натуре чудаки», — хмыкнул я, когда свернул на улицу Дирижабельную, рядом с которой и раскинулся городской парк. Надо же было так улицу назвать. Искомый пруд нашелся справа от входа, метрах в 100. И тут, о чудо, тоже плавали уточки, которые смотрели на меня подозрительно и на контакт не шли. Видимо, приобрели талику жизненного опыта и поняли подлую человеческую сущность. пришлось скормить им половину батона, который я предусмотрительно захватил с собой. «Птичек любишь, Хлыстов?» — услышал я насмешливый голос сзади. «Куда больше, чем некоторых людей», — честно ответил я. «Доброго дня, гражданин подполковник». Начальник городского ОВД носил фамилию Волков, а имя имел такое же незатейливое, как и отчество. Его звали Иваном Ивановичем. Был подполковник худ и на вид нескладен, а мешки под глазами указывали то ли на бессонные ночи, которые он проводил в борьбе с преступностью, то ли на больные почки, истомленные критическими дозами бухла. А может быть, он успешно совмещал эти два увлекательных занятия, как и многие из ментов. Новая гадская жизнь навалилась на них, ломая судьбы и лишая здоровья. «Я не буду тратить много времени», — сухо сказал Волков. «Вопросов по спирту у меня нет, все идет ровно, кэш твои засылают вовремя, дело в другом». «Слушай внимательно». «Баня Элегия», — посмотрел на меня Волков. «Никогда такое не слышал», — пожал я плечами. «Где это?» «Здесь, в Долгопрудном», — любезно подсказал он. «Там еще парней Платона из мухи положили, ты должен знать». «Слышал что-то такое от людей», — не стал отрицать я, но краем уха. «Свидетель у меня есть», — усмехнулся Волков, оценив мой тонкий юмор. «Видел он человечка одного неподалеку от бани, и, представляешь, у него шрам на пол лица. Прямо как у Гриши Копченого. Бывают же такие совпадения». «Что сам думаешь?» «Да ничего не думаю», — равнодушно пожал я плечами. Григорий Александрович в танке горел, защищая родину от напавших на нее афганских басмачей. «А вы его в таких некрасивых делах подозреваете. Нехорошо, товарищ подполковник». «Завтра жду 10 000». Волков встал и собрался уходить. «За это я дам тебе 3 дня на поиск виновного. Дело в главке, на контроле. С меня уже всю шкуру за него спустили. Если эти показания лягут в дело, то оно уйдет в ОРБ. И тогда я твоим ребятам не завидую». 10 000! — вскинул я на него глаза. «Да побойтесь Бога, Иван Иванович, откуда в занюханном Долгопрудном такие расценки?» «В главке тоже хотят есть», — пожал плечами Волков, словно удивляясь моей непонятливости. «С Барановым пообщался, сука! Зуб даю!» «Ну надо же, как поменялось все быстро!» — невесело усмехнулся я. «Кто бы мне сказал пару лет назад, что начальники ОВД будут с ворами тереть и деньги с них брать, в глаза бы плюнул!» «Сам удивляюсь», — сухо ответил Волков. «Ты, Хлыст, знаешь, что Андропов хотел воров в законе и активных участников бандформирований к стенке поставить? Всех. Одним росчерком пера. Жаль, не успел». «Не поменялось бы ничего», — покачал я головой. «Самые жестокие ребята, кого я знаю, 5 лет назад могилы на кладбище копали. А еще один детишкам физкультуру преподавал. Они не воры, гражданин полковник, а такие дела проворачивают, что любому вору на зависть. Да и не там Андропов главных врагов искал». «А где ж ему надо было их искать?» — засмеялся Волков. «Да вокруг себя», — ответил я. «Мишку Меченого не он ли двигал? А не его ли комсомольцы сейчас страну американцам за гроши распродают? Мне вчера Сорос звонил», — передразнил я Березу. «Почему «Газпром» не включен в план приватизации?» «Это ты о ком сейчас?» — удивился Волков. «О ком надо?» «С человечком одним вчера пообщался. Ты на него еще по телеку налюбуешься. Доктор наук и член КОР, а любому бандиту фору даст. Так что прикрути фитиль, товарищ начальник, и открывай карманы пошире. Время сейчас такое. Завтра на этом же месте, в 2:00. Утки обрадовались мне как родному, и батон расклевали вмиг. Видимо, они пришли к тем же выводам, что и 40-летняя баба с 2 детьми, вышедшая замуж по взаимной любви. Первый — счастье в жизни есть, и второй — не все мужики козлы. Я вот не козел. Точно. Наступающая осень гнала мелкую рябь по глади пруда. Деревья задумчиво шелестели пожелтевшей листвой, как бы удивляясь, почему утки еще здесь, ведь начало ноября уже. Обычно птицы уже улетают в это время. Но природе виднее. Видимо, у птичек остались незаконченные дела, или они обладали даром предвидения и точно знали, что я сегодня припрусь сюда с батоном под мышкой. Им бы на бирже играть в таком случае. Или в казино. Ах да, казино. Карась притащил какого-то амера, и тот развил нешуточную активность. Заставил снести в Доме культуры на Ямского поля кучу перегородок, а окна и вовсе заложить кирпичом, дескать, не надо игрокам видеть восходы и закаты. Зачем им отвлекаться от рулетки и покера? Расходы шли огромные, но я нутром чуял, что парень он знающий и делает все правильно. Заплатим, хрен с ним. Штырь с того дела в Подольске такую сумму поднял, что мы легко этот ремонт потянем, даже с учетом царской награды для его парней. «Они обожрутся и не смогут взлететь», — услышал я знакомый голос за спиной. 10, как договаривались, Иван Иванович. Я сунул ему пакет, не отводя взгляда от пруда. На уток мне нравилось смотреть куда больше, чем на продажного мусора, мечтающего о массовых расстрелах. 2 дня, — напомнил он мне, — потом дело уходит в ОРБ. «Ручейный переулок, дом 25», — сказал я ему. «Скачков Александр Николаевич. Он братву циркуля положил». «И зачем бы ему это?» — прищурился подполковник, немало удивленный такой прытью с нашей стороны. «Как там у вас в протоколах пишется? Непреодолимая личная неприязнь, внезапно возникшая в момент распития спиртных напитков», — спокойно пояснил я. «И вообще, тебе не все равно. Признание — царица доказательств. Так ведь у вас говорят». «А муха у него откуда?» «Привез из Приднестровья, он ж там служил недавно». Я встал и пошел, зная, что смертельно больной Саша Скачков, двоюродный брат одного из наших бойцов, прямо сейчас смотрит просторную трешку, куда переедет его сын с женой и маленьким ребенком. Саша — мужик до мозга костей, и даже рак не сломил его. Он все сделает как надо. Сегодняшний вечер должен был войти в историю Москвы. 1 декабря мы открывали дворец Раджи. Огромное казино, каждый кирпичик которого был, считай, сделан из золота. Подготовка к мероприятию шла весь месяц, и, наконец, наш вертеп должен был открыться для избранных. Раньше здесь был Дом культуры, где проходили скучные концерты для пролетариата, но я решил, что это здание с колоннами заслуживает большего. И это большее придумал Боб, американец, которого Карась притащил из Штатов. А что, если казино оформить в роскошном индийском стиле? Со статуями слонов, шестируким Шивой. Идея зашла, братве, и работа закипела. Теперь уже было окончательно ясно. Дворец Раджи должен будет стать местом, куда хочется попасть каждому, где деньги текут рекой, а роскошь пронизывает все, от обивки кресел до тяжелых портьер, закрывающих стены. Обо всем этом я размышлял, стоя на ступенях крыльца и глядя, как подъезжают первые гости. Мой смокинг сидит идеально. Итальянская ткань слегка поблескивает в свете прожекторов, которые ослепляют толпу перед входом. Вокруг кипит суета. Охрана у дверей проверяет приглашение. Рядом с бархатными канатами выстроилась очередь. Люди толпятся, надеясь попасть внутрь. Но сегодня здесь будет только элита. Как непонятно пошутил Йосик, «Cream of the cream». И что это означает? В последний день я был в такой зоопарке, что даже не переспросил. И что, правда, священник согласился осветить столы? Рядом топтался принаряженный карась, которому на морду лица нацепили золотые очки в тонкой оправе, дабы облагородить черты его физиономии. Это все Рыжик выросло в незаменимую помощницу. Константинопольского патриархата. У них совсем туго с бабками. 500 бакинских взял. А православные чего? Типа не по канону. Шивы этот и горные столы отказались. Даже Сильвестр? Даже он. Мы же ему столько бабла отгрузили. Не ему, а на церковь. Сергей, дорогой, как же я рад, что ты пригласил меня на открытие. Из машины вылезает Жириновский, крепко жмет мне руку. «Я слышал, это будет лучшее казино в Москве». «Владимир Вольфович, рад вас видеть. Надеюсь, дворец Раджи вас не разочарует. Здесь все сделано на высшем уровне». Поворачиваюсь к Карасю, представляю его. «А вот и наш директор. Кстати, ваш тезка». Жириновский кивает, оглядывая фасад здания. Дом культуры, который когда-то был серым и унылым, теперь сияет золотом. На фронтоне огромная вывеска с шивой и слонами. Название из неоновых букв. Подсветка в любую погоду делает ее ярче, чем день, а прожекторы на крыше чередуют золотые и серебряные лучи, обвивая здание как корону. А еще пальмы. Привезли в последний момент в катках, расставили вдоль красной дорожки. На морозе они бы сдохли быстро, но Карась догадался поставить вокруг тепловые пушки. Да и нам легче в смокингах стоять на улице, не так холодно. Я провожу Жириновского внутрь. Здесь полированная мраморная плитка отражает сотни огоньков, сверкающих на хрустальных люстрах. Внутри реально настоящий дворец. В центре большого зала расположены игровые столы, вокруг которых уже собрались люди. Зеленое сукно столов с золотыми узорами, крупье в белоснежных рубашках и черных жилетках с логотипом слонов ловко перемешивают карты, кидают кости, принимают ставки. Сразу после игровой зоны идет зона столиков и сцена. Тут можно перекусить, работает ресторан, посмотреть на стриптиз или выступление артистов. Пока только звучит негромкая музыка, дабы не отвлекать игроков, но позже вечером должна начаться и шоу-программа. «Все это напоминает Лас-Вегас», — замечает Владимир Вольфович, кивая в сторону рулетки. «Я там был, мед, пиво пил». «А может и лучше». Тут сделано все, чтобы наши гости чувствовали себя как короли. Мы подходим к бару из черного дерева с подсветкой бутылок в золотых стеллажах. Около него стоят длинные ряды кожаных диванов для тех, кто захочет отдохнуть. Все для комфорта игроков. Люди должны сливать деньги и получать от этого удовольствие. «А где остальные залы?» — спрашивает политик, оглядываясь. «Следуйте за мной». Я оборачиваюсь, вижу, что Карась сопровождает Березовского с целой свитой прихлебателей. Эх, будет сегодня игра, и будут бабки. Мы проходим дальше, в зал с игральными автоматами. Здесь гудение аппаратов, звон монет и сияние экранов наполняют воздух азартом. Зал огромен, в два раза больше главного, и каждый автомат обрамлен яркими огнями. Кто-то уже бросает фишки, кто-то просто пробует удачу. И мне нравится этот шум. Это звук денег, которые скоро окажутся в моем кармане. «Вот это размах!» — хмыкает Жириновский, разглядывая ряды автоматов. Я веду его дальше, на VIP-этаж. Минуя охрану, поднимаемся по лестнице, украшенной красной дорожкой, прямо как на кинофестивале. Здесь, наверху, находятся приватные залы для самых избранных. В каждом отдельные столы для покера, рулетки 21 и даже для редкой игры — баккара, которую обожают только самые богатые буратины. «Если захотите перекинуться в покер с крупными ставками, это здесь», — говорю я, показываю Вольфовичу VIP-комнаты. «Полная конфиденциальность, только лучшие игроки». Политик в восторге. Я вижу, как глаза Жириновского загорелись. Именно таких гостей я и хотел привлечь. Они будут приносить миллионы за ночь. «Сергей, я впечатлен. Все, как ты и говорил, это место будет легендарным». «Будет?» — усмехаюсь. «Оно уже легендарно». Мы возвращаемся в главный зал. За столиками уже сидят известные личности. Вот Никита Зубов, знаменитый теннисист. А рядом с ним Александр Жаров, министр промышленности. Последнего недавно показывали по ТВ. Что-то там про приватизацию заводов. Вот они, сливки общества. И все они пришли сюда, чтобы испытать удачу. Ну и спустить нахапанные бабки, конечно. А чего их жалеть? Легко пришли, легко ушли. Жириновский прикупает фишек и отправляется играть, а я подхожу к бару, беру бокал шампанского, обвожу взглядом зал в поисках Насти. Ага, вот она. «Сергей Дмитриевич, звали?» Секретарша мигом оказывается рядом. «Начинайте готовить все для салюта на улице. Пусть все видят, что открытие состоялось». Настя кивает и быстро удаляется. Я беру с барной стойки вилку, допиваю шампанское и поднимаю бокал в воздух, стучу по нему. Люди вокруг обращают на меня внимание. «Дамы и господа, я Сергей Хлыстов, и я рад приветствовать вас в нашем дворце Раджи. Сегодняшний праздник — это лишь начало. Здесь вы найдете все, что нужно для идеального вечера. Азарт, роскошь, удовольствие. Этот дворец — ваше новое пристанище, и пусть удача будет с вами!» Зал взрывается аплодисментами. Я слышу, как люди кричат и свистят. В воздухе уже витает азарт. Сквозь толпу ко мне протискивается карась. «Серый, шадринские приехали!»